Глава 53. Зацеп. Когда Харри проснулся, на часах было уже 9. Комната купалась в дневном свете, но рядом с ним никого не оказалось. На телефоне он обнаружил 4 голосовых сообщения. Первое от Каи, которая сказала, что она в машине едет домой, чтобы переодеться перед работой, и благодарит его за... За что он не расслышал, только тихий смех, прежде чем она положила трубку. Второе от Гуннара Хагена. Он интересовался, почему Харри не ответил ни на один из его звонков и сообщал, что пресса охотится за ним из-за необоснованного задержания Тони Лейки. Третье от Гюнтера, который в очередной раз назвал Харри Клейном и сообщил, что полиция Лейпцига не нашла паспорт Юлианы Верни и потому не может проверить, есть ли там штамп Кигали. Четвертое сообщение оказалось от Микаэля Бельмана, который просто попросил Харри в 2 часа явиться в Крипос. Он исходит из того, что Сульнес ему все объяснила. Харри встал. Чувствовал он себя хорошо. Даже лучше, чем хорошо. Возможно, он чувствовал себя потрясающе. Он прислушался к себе. Окей. Сказать фантастически все-таки, наверное, было бы преувеличением. Он спустился, съел пару хрустящих хлебцев и сначала сделал важный звонок. «Вы говорите с Сесс Холле». Голос ее звучал так торжественно, что он невольно улыбнулся. «А вы разговариваете с Харри Холле?» — сказал он. «Харри!» — она произнесла его имя еще 2 раза. «Привет, сестреныш». «Папа сказал, ты дома». «Ты почему раньше не звонил?» «Я был не готов, сестреныш». «Сейчас готов». «А ты?» «Я всегда готова, Харри». «Ты же знаешь». «Да, правда. Давай пообедаем в городе, а потом съездим к папе. Я тебя приглашаю». «Да. У тебя такой радостный голос, Харри». «Это из-за Ракель?» «Ты с ней говорил?» «Я разговаривала с ней вчера». «А что это у тебя за звук?» «Это у меня хлебцы посыпались на пол из упаковки. А что она хотела?» «Она спрашивала про папу». «Она узнала, что он болен». «И все?» «Да». «Нет, у Олега все хорошо». Харри сглотнул слюну. «Здорово. Ну, скоро увидимся. Только не забудь. Я так рада, что ты дома, Харри. Мне столько надо тебе рассказать». Харри положил трубку на кухонный стол и наклонился, чтобы поднять с пола рассыпавшиеся хлебцы. И тут телефон зазвонил снова. С сестренышем такое случалось. Стоило ей положить трубку, как она тут же вспоминала, что забыла сказать что-то важное. Он выпрямился. — Что такое? — Глубокий кашель. Потом голос. Мужчина представился Абелем. Имя показалось знакомым, и Харри автоматически принялся копаться в памяти. Там в строгом хронологическом порядке хранились папки с прошлыми делами. Он помнил все — имена, лица, номера домов, даты, звук голоса, цвет и модель автомобиля. Хотя мог вдруг забыть, как зовут соседей, с которыми 3 года живет в одном подъезде, или когда день рождения у Олега. Это называется профессиональной памятью следователя. Харри слушал, не перебивая. «Я понимаю», — сказал он наконец. «Спасибо, что позвонили». Он отсоединился и набрал новый номер. «Крипос», — ответил усталый голос на коммутаторе. «Вы звоните Микаэлю Бельману». «Да, Холле из убойного отдела. А где Бельман?» Голос сообщил, где находится комиссар. «Логично», — сказал Харри. «Что?» — зевнула девица на коммутаторе. «Ведь он этим и занимается, правда?» «Щойенский скалодром». Вот что гласила надпись на стеклянной двери, выходившей прямо на парковку. Он открыл дверь и вошел внутрь. Спускаясь по лестнице, остановился, чтобы пропустить стайку радостных школьников, направлявшихся к выходу. Сбросил ботинки, оставил их внизу у лестницы. В просторном зале полдюжины человек находились на разных уровнях 10-метровых скальных стендов. И хотя это были просто стенды, они напоминали горные склоны из папье-маше в фильмах про Тарзана, которые Харри с Эйстейном в детстве смотрели в кинотеатре Симра. С той разницей, что из этих торчали красочные зацепы и крюки с узлами и карабинами. От синих матов, по которым шел Харри, тянуло мылом и потными ногами. Он остановился рядом с кривоногим коренастым мужиком, сосредоточенно следившим за выступом у себя над головой. От его альпинистской обвязки тянулась веревка к человеку, висевшему на руке в 8 метрах над ними. Человек раскачался, поднял ногу, завел пятку за розовый грушевидный зацеп, другой ногой встал на маленький выступ и, подтянув веревку, элегантным, плавным движением намотал ее на якорь. «Got you!» «Есть!» — крикнул он и, качнувшись на веревке, уперся ногами в стену. «Хват пяткой!» — прокомментировал Харри. «Любит твой шеф выделываться, а?» Юсси Колка не ответил и даже не удостоил Харри взглядом, только потянул за рычаг спускового устройства. «В офисе сказали, что ты здесь», — сообщил Харри скалолазу, скользнувшему по веревке вниз. «Я тут занимаюсь каждую неделю по графику», — пояснил Бельман. «Возможность тренироваться в рабочее время — одно из преимуществ полицейской службы. А ты, Харри, выглядишь накачанным. Приличная мышечная масса. То, что надо для скалолазания». «Амбиций только маловато», — посетовал Харри. Широко расставив ноги, Бельман приземлился и слегка потянул за веревку, чтобы ослабить узел восьмерку. «Не понял?» «Не вижу смысла в том, чтобы карабкаться так высоко. Предпочитаю болдеринг где-нибудь на горках. Иногда хожу по холмам». «Болдеринг!» — фыркнул Бельман, расстегнул обвязку и снял ее. «А ты знаешь, что гораздо больнее падать без веревки с 2-метровой высоты, чем с веревкой с 30?» «Да», — криво улыбнулся Харри, — «это я знаю». Бельман сел на скамейку, скинул скальные туфли, похожие на балетные, и растирал ноги, пока Колка подтягивал и сматывал веревку. «Получил мое сообщение?» «Да». «Тогда к чему такая спешка? Мы ведь в 2 все равно увидимся. Я хотел кое-что прояснить, Бельман». «Прояснить?» «До того, как мы встретимся со всеми остальными. Нам надо договориться, на каких условиях я войду в команду». «В команду?» — Бельман рассмеялся. «О чем это ты, Харри?» «Ты хочешь, чтобы я выразился точнее?» «Я не нужен тебе, чтобы позвонить в Австралию и уговорить эту девицу прилететь сюда и изобразить подсадную утку. С этим ты и сам отлично справишься. От меня тебе нужна помощь, Харри. Честно говоря, сейчас ты выглядишь усталым, Бельман. И сам уже это замечаешь, верно? По-твоему, после убийства Марит Ульсен пресса как с цепи сорвалась?» Харри присел на скамейку рядом с комиссаром. Даже сидя, он был сантиметров на 10 выше. «В прессе изо дня в день настоящее feeding frenzy — пищевое бешенство. Компьютерная игра, в которой игрок поедает мелкую рыбешку и растет, чтобы на последнем уровне сразиться с акульим царем. Нельзя пройти мимо газетной стойки или включить телевизор, чтобы тебе не напомнили про дело. Дело, которое ты не раскрыл. Дело, о котором постоянно зудит начальство. Это из-за него приходится устраивать пресс-конференции, где стервятники, перекрикивая друг друга, набрасываются на тебя с вопросами. Теперь еще тип, которого ты сам же и отпустил, просто взял и растворился в воздухе. А стервятников-журналистов все больше и больше. И некоторые клекочут уже и на шведском, и на датском, а то и на английском. Мне доводилось испытать такое, Бельман. Скоро они, черти, по-французски заговорят. Потому что ты обязан раскрыть это дело, Бельман. а оно не движется с места. Бельман не отвечал. У него на лице перекатывались желваки. Подошел Колка, убрал веревку в рюкзак, но Бельман движением головы велел ему уйти. Финн, как послушный терьер, в развалочку потрусил к выходу. «Что тебе надо, Харри?» «Я предлагаю решить это здесь, с глазу на глаз, а не при всех. Ты хочешь, чтобы я попросил тебя помочь?» Харри заметил, как Бельман изменился в лице. «Думаешь, твое положение позволяет тебе торговаться, Харри? Ну, думаю, оно уже давно не было таким выгодным». «Ошибаешься. Кайя Сульнес не хочет на тебя работать. Бьорна Холма ты повысил по службе, но засадил в офис. Если ты вышлешь его снова на место происшествия, он будет только рад. Я единственный, на кого ты сейчас можешь как-то надавить, Бельман. Ты забыл, что я могу тебя упечь, и тогда ты отца живым не увидишь». Харри покачал головой. «Видеться больше не с кем, Бельман». Микаэль Бельман удивленно поднял бровь. «Утром мне звонили из больницы», — сказал Харри. Ночью отец впал в кому. Абель, его врач, говорит, он из нее уже не выйдет. О чем мы с отцом не успели поговорить, о том уже не поговорим.